Первым делом я решила навестить ценного свидетеля, приятельницу Ксении Даниловны, о которой говорил Анатолий Константинович. Судя по всему, она была такого же преклонного возраста, что и покойная, поэтому я должна застать ее на месте, дома. Дверь мне открыла немощная старушка, опиравшись на лыжную палку. Выслушав мои объяснения по поводу визита, она предложила мне войти. Евдокия Васильевна, так звали старушку, жила одна. Квартира была обставлена очень бедно, если имевшие место предметы мебели вообще можно было назвать обстановкой. В воздухе пахло кошками, которых в доме насчитывалось 4 штуки. Женщина пригласила меня в комнату, но чтобы сесть, я предпочла принести из кухни табурет. Воспользоваться усланными кошачьими волосами диваном желания у меня не возникло. «Меня интересует все, что вы можете рассказать о Ксении Даниловне», заявила я, наблюдая за хозяйкой, которая, не успев усесться, уже взяла на руки упитанного серого кота. «То, что произошло, ужасно!» Как обычно в подобных случаях, мне пришлось выслушать вводную часть, содержащую причитания и сожаления. Когда время, отпущенное мной на панихиду, закончилось, я мягко перебила женщину. «Расскажите, что вы видели вчера из окна?» Направила я ее мысли по нужному мне руслу. «Встаю я рано, в 6 часов, а Ксения в магазин все время с утра ходит. Ну и мне то хлеба, то молока принесет. Сама-то я с трудом передвигаюсь, артрит замучил. А вчера Мурзик приболел, так я попросила ее вискас для него купить. Вот поэтому у окна и стояла, ждала, когда она обратно пойдет. Вот смотрю, идет Ксения через детскую площадку, а вслед за ней собака мчится, подбежала и с разбегу, как на спину ей бросится». Старушка перевела дыхание, утерла набежавшую слезу концом затянутого под подбородком платка, после чего продолжила. «Ксения, конечно, сразу упала, а собака продолжала кусать ее, куда попала. Я так растерялась, не знала, то ли на помощь звать, то ли бежать к телефону скорую вызывать. Пока думала, собака уж назад бросилась, а я кинулась к аппарату». Ксения Даниловна ходила все время в один и тот же магазин. Старушка явно не видела никакой связи между моим вопросом и фактом смерти ее приятельницы, но старалась отвечать добросовестно. «Утром-то? Да, тут, меж соседних домов, есть недорогой магазин, «Великан» называется. В нем она всегда и отоваривалась. Скажите, а какой породы была нападавшая собака?» Задала я вопрос, понимая, насколько глупо звучит он, заданный этой старой малообразованной женщине. «Да не разбираюсь я. Толя, сын Ксении, меня о том же спрашивал. Помню, что цвет коричневый и средних размеров. Еще показалось, что щеки у нее отвисают». Что было дальше? «Скорая приехала минут так через 15. Я к тому времени уже на улицу вышла. Ксения только стонала. А крови сколько было!» Евдокия Васильевна всхлипнула, а я поспешила пойти в своих расспросах дальше. «Ксения Даниловна купила вашему рыжику вискас?» «Да», — отвлеклась старушка, — «только не рыжику, а Мурзику. Я сумку с продуктами забрала, когда Ксению увезли». «Что в ней было помимо вискаса?» — напирала я упрямо. Женщина меня неправильно поняла, потому что вдруг принялась оправдываться. «Вы не думаете! Все, что Ксения купила в магазине, я хотела отдать Анатолию. Только он не взял, сказал, чтобы я себе оставила». «Так что же она купила?» — нетерпеливо повторила я вопрос. «Булку хлеба, сметану, еще фарш говяжий. 1/2 кило, кажется». «Так-так, говяжий фарш. После нападения собаки, оставшейся в целости и сохранности. А хозяина собаки вы не видели?» «Нет, милая, не видела. Только собака на бездомную совсем не похожа. Ухоженная уж очень и откормленная». «Может, вы раньше ее видели?» «Нет, родная, не видела. Нет в нашей округе таких собак. Вспомните, когда вы подошли, Ксения Даниловна ничего не говорила? Нет, покачала головой Евдокия Васильевна. Не до разговоров ей было. Теперь на колене хозяйки сидело уже три кота, а меня постепенно начинала тяготить атмосфера несвежего воздуха в квартире. Выяснив все, касающееся непосредственно происшествия, я зашла с другого края. «Ксения Даниловна что-нибудь рассказывала вам о своих сыновьях?» «Делилась, конечно. Со старшим Женей она ругалась постоянно из-за внука, особенно после того, как Генка родного дядьку обокрал. Анатолия?» — уточнил я, и одним неизвестным стало меньше. Теперь становилась понятная причина натянутых отношений между братьями. «Его самого!» — Ксения говорила Жене. «Пока Генка не отсидит, ничего не поймет», а тут сын выгораживал постоянно. «А как же с кражей вопрос замялся?» — держала я нить разговора в своих руках. «Женька брату заплатил за все украденное, но Анатолий отказался забрать заявление, что в милиции написал. Как и мать, он считал, что Генке место в тюрьме. Весь сыр-бор из-за этого пошел. Отец помог Генке, а Толик сильно ругался. Из-за того, говорит, что ты, полковник милиции, вся жизнь твоего сына наперекосяк пойдет». Как ни косноязычна была Евдокия Васильевна, смысл сказанного я уловила правильно. Единственным защитником Генки уголовника был его отец. Все остальные родственники от него отказались. А сам Генка навещал бабушку? После той кражи совсем перестал ходить, а Ксения все боялась. У Жени были ключи от ее квартиры, и она все думала. Генка возьмет тайком у отца ключи и обворует ее. Она и гулять-то перестала. В магазин, на почту бегом бегала. Потом, правда, трястись-то надоело, и Ксения затребовала у Женьки свои ключи. Только после этого успокоилась. У Ксении Даниловны были сбережения? Об этом, милая, она мне не говорила. Пенсия у нее хорошая была. Да и квартиранты исправно платили. Как давно она пускала квартирантов? Проявила я живой интерес. Да их всего двое было. Сначала жил парень года два назад. А как он институт закончил, взамен себе девчушку прислал. Та пожила немного, потом сказала, что денег родители больше не высылают, и ушла жить в общежитие. А институт-то какой, помните? Ой, схватилась за щеку старушка. Говорила что-то Ксюша. В голове почему-то вертятся рога и копыта. Ветеринарный перевела я для себя, зная, что в народе этот институт кличут рогатно-копытным. Однако, как много вокруг бедной Ксении Даниловны собралось любителей животных. Хотя, если бы не роковой ротвейлер, ничего особенного я бы в этом не усмотрела. «Ты, дочка, не могла бы мне за молоком сходить?» прервала мои размышления Евдокия Васильевна. «А то кошки мои есть хотят». Я согласилась, тем более, что уже выяснила все необходимое. Благородно отвергнув смятую купюру, которую старушка пыталась сунуть мне в руку, уже у входа спросила. «Кто-нибудь еще был свидетелем того, как собака напала на вашу подругу, не знаете?» как же», — закивала старушка. «Сосед-пенсионер из пятой квартиры с пуделем гулял. Он даже лучше, чем я, все видел. Только сейчас его дома нет, он в столярке подрабатывает». Поблагодарив старушку, я отправилась в магазин за молоком. Но сначала решила на всякий случай позвонить в пятую квартиру. На мое счастье, сосед-пенсионер, хозяин пуделя, оказался дома. Придирчиво осмотрев мои документы, он откашлялся и впустил меня в прихожую. «Приболел я что-то», — сообщил дедок и встал, загородив проход в комнату, давая понять, что на все вопросы готов ответить прямо здесь. Честно говоря, от пенсионера я рассчитывала услышать лишь повторение истории, которую рассказала мне Евдокия Васильевна, но все же узнала от него и кое-что новое. Во-первых, он отчетливо произнес название породы нападавшей собаки. Как и говорил Анатолий Константинович, порода эта – ротвейлер. В этом пенсионер нисколько не сомневался. У меня сестра в заводском районе живет. Так ее соседи точно такого же держат», — пояснил дедок. «От него все шарахаются, так боятся. А вот еще читали в прессе, был такой случай». Далее последовала страшная история о том, как один пес такой же породы загрыз свою хозяйку. «Скажите, а ваш питомец как реагировал на происходящее?» — спросила я, глядя на черного карликового пуделя, вертевшегося возле моих ног. «Да как обычно собаки реагируют. Лаял, конечно, поводок рвал. Я сам подойти не решался. Этого ротвейлера ведь голыми руками не возьмешь. К тому же где гарантия, что этот монстр не перекинулся бы на меня?» Кричал ему только «фу», но совершенно напрасно. «А что же, ротвейлер совсем на вашего пса не реагировал?» «Абсолютно. Обученный кобель, сразу видно». «Это был кобель, вы уверены?» «Разумеется, уверен», — обиженно отозвался пенсионер. «Так вот, потом мы с моим Степаном подошли, а он сразу в сумку, лежавшую рядом с пострадавшей, носом полез. Как потом оказалось, там мясной фарш был». Дедок рассказывал все так, будто не человека при нем собака задрала насмерть, а дворовые мальчишки оторвали голову голубю. Как, однако, спокойно некоторые люди реагируют на смерть своих ближних, да еще на такую страшную смерть. «Кроме вас и Ксении Даниловны, на площадке был кто-нибудь?» — продолжала я допрос, ведя свою одной мне известную сюжетную линию. «Нет, не было. Погода вчера утром оставляла желать лучшего. Если помните, с утра дождь накрапывал». «Это я помнила». «Потом-то, конечно, народ набежал. Первый Евдокия из четвертой квартиры прискакала», — усмехнулся пенсионер, намекая на то, как медленно передвигалась Евдокия Васильевна из-за болезни. Наверное, он считал себя остроумным. «Покойная ничего не говорила после того, как вы к ней подошли?» «Лепетала что-то непонятное. То ли руфь, то ли ровь. Точнее сказать не могу. У нее болевой шок был, и она вскоре сознание потеряла». Хозяина ротвейлера, как оказалось, пенсионер тоже не видел. «А вот знаете, — сообщил мне доверительно дотошный дядька, — я читал, как одной овчарке вставили в ухо радиопередатчик, и она выполняла все команды хозяина, а он в то время был далеко. Может, существует некто, кто отрабатывает собачьи команды, натравливая их на людей?» Последнее предположение пенсионера мне показалось вовсе чудовищным. «Почему же в таком случае напали не на вас, а именно на Ксению Даниловну? Вы же были первым на пути собаки-убийцы, или не так?» — тут же задала я дядьке вопрос. «Может, команда была нападать только на женщин?» — ответил он сразу, и было заметно, что такой вариант он в уме уже отрабатывал. Мне все это напоминало какую-то фантасмагорию. Хотя, с другой стороны, чего только в жизни не бывает. «Наука дошла даже до такого, — не унимался пенсионер. — Предположим, вы поздно вечером гуляете с собакой. Она у вас в ошейнике, но без поводка. На вас нападают хулиганы, и вы лишаетесь возможности отдавать команды своей собаке. Но в руке у вас брелок. Вы нажимаете кнопку, ошейник расстегивается, и тем самым ваша специально обученная собака получает команду к нападению. Вообще-то нормальная собака и без всякой команды должна в случае опасности суметь защитить хозяина», — возразила я любителю технических новинок. На это он только неопределенно пожал плечами. «Ну, если она отбежала от вас на 100 метров, сколько времени пройдет, пока она сообразит, что с хозяином что-то неладное? Вообще-то я тоже считаю, что все это хорошо для богатых, способных оплатить подобные новшества». «Кстати, отвлекла я собеседника от темы разговора, которую он мне упрямо навязывал. Был ли на собаке ошейник?» «Если вы имеете в виду Степана, то был», — усмехнулся он, хотя прекрасно понимал, что мне до его Степана нет никакого дела. «А на том кобеле ничего такого не было». «Откуда выбежал ротвейлер? Мне необходимо знать траекторию его движения», — спросила я последнее у остроумного пенсионера. Дедок махнул рукой куда-то влево. Рядом два дома, стоящие под прямым углом друг к другу, корпус А и Б. Вот из прогала между этими домами пес и выбежал. Попрощавшись с пенсионером, я вышла на улицу, на которой властвовал теплый тихий сентябрь. Мальчишки на площадке гоняли футбол, молодые мамаши выгуливали своих чад. Все дышало миром и спокойствием. И не верилось, что только вчера на этой самой площадке собака насмерть загрызла человека. Я присела на давно некрашенную лавочку и, не обращая внимания на то, что от недалеко расположенной мусорки распространялись малоприятные запахи, принялась суммировать полученную информацию. Первый факт, казавшийся мне несомненным, преступник хорошо знал привычки Ксении Даниловны. В какое время та имеет обыкновение ходить в магазин и в какой магазин именно. Скорее всего, там вчера преступник ее и караулил. После того, как пожилая женщина вышла из магазина, он подождал, чтобы она отдалилась от него на определенное расстояние, после чего отдал команду собаке. Об этом говорит то обстоятельство, что ротвейлер напал на Ксению Даниловну сзади. Второе. Нападавший ротвейлер кобель. Не исключено также, что произнесенное Ксении Даниловной незадолго до смерти слово означало кличку собаки. А значит, кобеля она узнала. Можно, разумеется, предположить, что у женщины был не один знакомый ротвейлер, но вероятность этого слишком мала. Так что, скорее всего, речь идет о собаке, живущей в доме ее сына Евгения. Третье. Собака настолько хорошо выдрессирована, что, получив команду от хозяина, не отвлекается ни на заманчивый запах говяжьего фарша, ни на других собак, пытающихся своим лаем спровоцировать драку. Вспомнив также слова Евдокии Васильевны о том, что собака была откормлена и ухожена, я напрочь отмела версию о случайном нападении бездомной собаки на первого попавшегося на ее пути человека. Итак, преступник все хорошо спланировал. Кто же им мог быть? В первую очередь, кто-то из семьи полковника милиции Де Луна. Если в основу обвинения положить один лишь мотив, то наиболее вероятной кандидатурой на роль преступника становится сам Евгений Константинович. Не исключено также, что его сын, влипнув в какую-нибудь историю, пытался таким чудовищным способом обеспечить своего отца деньгами, для того, чтобы последний очередной раз смог откупить его от правосудия. Хорошо знать привычки Ксении Даниловны могли и жившие у нее квартиранты, и даже просто соседи. Но если всерьез подозревать эту категорию лиц, то дело оставалось за малым – обнаружить мотив убийства. Тут, усмехнувшись, я вспомнила, как на одном концерте клоун-мим ходил по авансцене, насупленно глядя в зал, а голос за кулисами восклицал: «Подозревайте! Всех подозревайте!» Собственно, именно это было чуть ли не моим жизненным девизом. И сейчас под мое подозрение автоматически попали все, включая самого Анатолия Константиновича, нанявшего меня. Так всегда бывает в самом начале. Потом в процессе следствия проходящие по делу фигуранты начнут один за другим отпадать, пока не останется единственный – убийца. Встав с лавочки, отряхнув от пыли джинсы, я направился в тот самый прогал между домами 1А и 1Б, откуда выбежала собака. Выйдя меж домов, я сразу наткнулась на тот самый магазин «Великан». С пристрастием допрошенной мною продавщицы магазина положительных сдвигов расследования не произвели. Ротвейлера или человека с похожей собакой никто ни вчера, ни ранее возле магазина не видел. Это могло говорить только о том, что преступник был осторожен. Что ж, я уже начала составлять примерный образ преступника. После чего я вернулась к Евдокии Васильевне с обещанным молоком для ее голодных питомцев кошачьего рода племени. Счастливая старушка готова была прослезиться.